что такой огромный город вечером. А если город этот можно считать довольно большим центром торговли, развлечений на любой вкус и цвет, культуры, ближе к центру повсюду горят огни вывесок, стоп-сигналы множества автомобилей, яркие огни города, и этот типичный американский дух, и повсюду люди. Мы выбрали один из рекомендованных руководством отелей, рекомендованных, как достойных, довольно высокого класса, но без перегибов, хорошие соотношения цены и качества. Пока я занимался различными мелочами типа регистрации авто и парковочного места, попутно проведя рекогносцировку на местности, выясняя подробности касательно кухни, леди Гринграсс занялась оформлением номеров. Она дождалась меня в просторном светлом холле, стоя неподалеку от ресепшена. Конечно же, я был мулом, что транспортировал без магии вещи. Хоть мне и было не тяжело, но лифту я обрадовался. «Один номер?» – спросил я, стоя рядом с открывавшей дверь Дельфиной. «Да, а если я имел на этот счет иное мнение, мы многое прошли вместе». Она открыла дверь и прошла внутрь, включая попутно свет. «И решать, что снимем один номер, мы тоже будем вместе, не правда ли?» «И не поспоришь, я сгрузил вещи у кровати. Если нет возражений», – улыбнулся я, – «то в душ я первый». «Хорошо». Дельфина начала раскладывать вещи, и хоть было их немного, но разложить-то надо, до начала миссии еще несколько дней впереди, а в задачах от руководства числится в том числе и в отсутствие непредвиденных обстоятельств, покинуть город обычным путем, не пользоваться магией. «Не возмущайся, мойся под душем», — похихикивала шиза в моей голове. «Все равно так намного лучше и комфортней, чем магией». «Тоже верно. Ты слышишь, она с кем-то говорит, может с кем-то по зеркалу из дома, ну так навостри уши, можешь и сам, да все в порядке с ним, Цисси, ага, с матерью». Спокойно, но и без лишних промедлений, я вымылся в душе, вытерся полотенцем, запрыгнул в труселя и надел очень мягкий и большой банный халат. «Не хочу я больше набираться терпения», с трудом услышал я тихий голос Дельфины, продолжавший говорить с нарциссой. «Это не по-слизерински. Мы уже давно не школьницы, чтобы мерить все этими мерилами. К Мордреду планы. Интересно, о чем они?» Выйдя из ванны, увидел уже подготовившуюся к водным процедурам Дельфину, плотно упакованную в халат с ног до головы. Она стояла недалеко, в коридоре, чтобы точно не прозевать момент, когда я освобожу помещение. «Все, Цисси, я побежала». Дельфина закрыла зеркальце и отбросила на кровать. Двинувшись по коридору в сторону комнаты номера, с укором качнул головой, проходя мимо леди Гринграсс. Никакой ведь магии. Проходя мимо Дельфины, я неожиданно для себя оказался довольно грамотно зажат между стеной и руками, и грудью, пусть и под халатом, и вообще. В свое оправдание я могу сказать, что в эмпатии я чувствовал некоторое предвкушение, но никак не угрозу. «Скажи-ка, я тебе нравлюсь?» Пусть Дельфина и была немного ниже меня и смотрела сейчас снизу вверх, я буквально задницей почувствовал логическую ловушку, из которой нельзя выбраться без печальных последствий, но можно с радостными. Здорово, и конечно же не обошлось без шизы. Шестеренки сознания крутились в диком темпе. Не прошло и мгновения с момента, как Дельфина озвучила вопрос. А ты все стоишь, смотришь в ее голубые глаза, и думаешь. И вот, умнейшие из созданий в этом мире, Равина, то есть я, нагло переключает регулятор от клюменция с 95 на, пусть будет 30, и вот из-за этой заразы я намного лучше почувствовал Дельфину, ощущая еще и фоновые эмоции. Разве можно ответить нет? Да, легкое движение, и теперь уже я прижимаю ее к стене, держа руки на талии. Но ты понимаешь, что назад, тогда заткнись, и целуй меня уже. Уа-уа-уа-уа-уа-уа, жар дыхания, тепло губ. И буря эмоций разнесла в щепки убежище логики и здравого смысла. Интересно, эти два монстра не разнесут ли номер со своей-то выносливостью? Глава 12. Примечание к части. Маразм крепчал, да. Из-за сгоревшего блока питания компика, пришлось писать заново. Я охренел, да и написал по итогу другую главу. Насколько хорошо, понятия не имею, я устал, как собака. Возвращаюсь к весенне-летней практике попрошайничества, в обмен на контент, любая денежка в радость, как говорится, с миру по нитке, автору хлеб с маслом, а возможно еще и на сахар хватит, сверху присыпать, не до стежков, теперь копим с набок питания, это важнее еды, без него и еды не будет, почему, за ноутом даже с подключением клавы работать невозможно, он старый убог, и на обычном HDD, кто знает, тот поймет мою адскую боль и безудержное полыхание. МОП, банк, плюс 79 миллиардов 501 миллион 107 тысяч 586. Сбер, 4817 7602 582 8777. PayPal, Тангадит Трид Майлцом. Яндекс 41009411197025 7. Вебмани Р 880 миллиардов 122 миллиона 335 тысяч 276. З 174 миллиарда 532 миллиона 754 тысячи 177. Следующая прода по целителю. Буду чередовать 6 часов до начала операции. Если верить собранной информации, члены Возрождения даже в теории не предполагали о том, что это их секретное собрание может быть раскрыто, о нем даже среди своих, как я понял, знали далеко не многие. В общем, обычные игры в секретность, а дабы эту секретность не сломать, они даже не запланировали проверку города на возможные ловушки. Сидя на заднем сидении невзрачного внедорожника, я обдумывал все известные мне нюансы, а водитель из нашего отдела спокойно вез меня во временный штаб операции, где собираются наши совместные силы и где вообще будет находиться весь координационный центр. Дельфина отбыла вместе с Мэйли на свою позицию, а для поддержания связи выдано вполне обычное радиоустройство с мощной шифровкой каналов. На мысли о Дельфине я не смог сдержать улыбку. «Не отвлекайся, мы подъезжаем». Выкрутив окклюменцию на достаточный уровень, чтобы сдерживать свои собственные мысли, контролировать себя, но при этом ощущать эмпатический настрой окружающих для полноценного невербального общения, я сосредоточился на виде из окна. Наш внедорожник заехал в закоулки между множества кирпичных зданий, служивших раньше какой-то производственной цели, явно нежилое место. Поплутав по узким дорожкам между зданий, мы довольно медленно подъехали к одному из них, и водитель направил машину к подъемным воротам, нужным для погрузки или разгрузки контейнеров. Очевидно, что фура сюда не заедет, а вот небольшие грузовички, вполне. Нас остановил уставший на вид мужичок в рабочей робе. «Извините, сэр», – устало выдохнул он, выбросив окурок в мусорку, но тот не долетел. «Но здесь можно останавливаться только транспорту фирмы. Мы больше не в Канзасе, звезды светят тускло», – водитель протянул документы мужичку, мгновенно посерьезневшему. Пара секунд проверки, и погрузочные ворота открылись, и из них выехал трап для машины. «Проезжайте». Машина тронулась, медленно заезжая в помещение. «Не могу не отметить», — ухмыльнулся я, что кодовая фраза довольно странная и глупая. «Претензии к начальству, мистер Блэк», — сухо ответил водитель, «но я согласен». Мы припарковались среди других разномастных машин. Открыв двери, мы покинули транспорт, а навстречу нам уже шел невысокий лысый мужик, крепкий, но с пузиком. Брюки, туфли, расстегнутая кожаная куртка коричневого цвета и голубоватая строгая рубашка. Рядом с ним шел более атлетичный черноволосый мужчина в гражданском, но был он худоват, спортивен, а лицо, как и выправка, говорили о принадлежности к военным. Впрочем, лицо и выправка невысокого лысого дядьки говорили о том же. «Мистер Блэк, мистер Уотсон», — кивнул нам лысый мужик и протянул руку. Конечно же, мы пожали ее, а меня порадовало то, что этот дядька пусть и удивился моей молодости, но в руки взял себя мгновенно, в отличие от своего коллеги. «Генерал Хаммонд», — представился он, и указал рукой на коллегу, майор Дэвис. Второй коротко и резко кивнул. Генерал указал рукой, куда следовать, и я наконец начал рассматривать все вокруг. Типичное складское помещение, леса, коробки и прочее. Но там, за этими лесами и коробками, скрывался самый настоящий мобильный командный центр. Множество столов, компьютеров, ноутбуков, различного оборудования. Некоторые участки были огорожены тентами. Чуть в стороне можно было увидеть ящики с оборудованием, экипировкой. Конечно же, не обошлось и без подобия полевой кухни, но были там сухпайки, судя по не особо довольному виду некоторых военных, тусовавшихся там, но вот из бумажных стаканчиков они пили с явным удовольствием, кофе, не иначе. Это же США. Все это изобилие оборудования и людей было размазано по отнюдь немаленькой площади помещения. Вот по этому штабу, через кучу людей в гражданской форме или же в городском сером камуфляже, повел нас генерал. «Было неожиданностью», — заговорил генерал, «пока мы шли, что ваш сверхтайный отдел присоединится к операции. Как и лично для меня, генерал», — кивнул я, — «оказалось неожиданностью то, что операция будет совместная, да еще и при участии ВВС США. Здесь не только ВВС, также ЦРУ и агентство информации, сухо заметил майор Дэвис. ЦРУ не удивлен, вновь кивнул я. А вот агентство информации, слишком многие сферы государственной деятельности пытаются подмять под себя эта недавно вскрывшаяся группировка, пояснил генерал. Мы дошли до группы вояк, подготавливавших экипировку и оружие, разложенное здесь на столах, в ящиках, на полу, да и вообще повсюду. Все они уже были одеты в городскую камуфляжку. Полковник, генерал обратился к одному из вояк с черной кепкой на голове. Полковник положил на стол полуразобранный МП-5 и обернулся. Я сразу узнал в нем соседа по району в Колорадо-Спрингс. Генерал, Джек изобразил стойку смирно. Вместе с ним обернулись и остальные вояки, в том числе и одна блондинка с короткой стрижкой. Генерал, остальные также встали в подобие стойки, но без лишней формальности. Занятным было чувствовать непонимание и замешательство вояк при виде меня, ведь я уверен на 200%, что задействованные силы ВВС проинформированы о том, что будут работать с нашим отделом, и наверняка ожидали кого-то постарше. Это сотрудники особого отдела, направленные к нам непосредственно президентом. Мистер Блэк, мистер Уотсон, перед вами отряд, с которым вам предстоит провести эту операцию. Вопросы? Никак нет, сэр, ответили многие, но вот Джек с явным сомнением посмотрел на меня. То есть, генерал, правильно ли я понял? Да, полковник, к нам отправили подростка и... Джек посмотрел на Уотсона, еще одного постарше. Уотсон, кстати, действительно выглядел молодо. Моя задача... Уотсон сделал шаг вперед. Мониторинг ситуации и обеспечение взаимодействия с другими членами отдела, задействованными в операции, сэр. Есть еще дети? Джек с непониманием взглянул на генерала. Поумерьте пыл, полковник. Генерал Хаммонд строго посмотрел на Джека. Меня заверили, что к нам направлены одни из лучших специалистов, пусть их досье строго засекречены. Мистер Уотсон, пройдемте за ваше рабочее место. Генерал, майор и мой коллега оставили меня на съедение этим не лишенным любопытства военным. Значит, Джек перенес вес на одну ногу. Медицина, говоришь, значит, военный, говоришь, отзеркалил я стойку Анила. А вот я не говорил, кем я работаю. А вот я тоже не говорил, лишь упомянул одно из направлений деятельности. Вы знакомы, полковник? Спросила блондинка, в то время как остальные просто чего-то ждали. Можно и так сказать, кивнул Джек, поправив кепку и продолжая смотреть на меня. Недалеко от меня живет, временно. Работа, знаете ли, разъезды. Представимся, или так, сходу к делу. Бред, покачал головой Джек. Ладно, хоть я и не одобряю, что подростки занимаются подобным. Вон там твои вещи, Макс Блэк. Так, Джек кивнул в сторону двух здоровенных ящиков кейсов. Да, в общем, народ, сами знакомьтесь, а я пойду, туда вон, за кофе. Полковник, обеспокоенно глянула на него блондинка. Нет-нет, все нормально, отмахнулся Джек, отходя в сторону. Мне нужен крепкий кофе, чтобы восстановить картину мира. Джек ушел, провожаемый нашими взглядами, а я подошел к воякам. Что же, Макс Блэк, буду рад работать вместе. Капитан Саманта Картер, первой представилась блондинка, протянув руку. Само собой, я пожал ее. Очень приятно, официально улыбнулся я. А у вас не предусмотрены военные звания или нечто подобное? Поинтересовалась Саманта. Нет, улыбнулся я и пошел знакомиться с остальными. Майор Луис Феретти, представился среднего возраста мужик, также протянув руку, которую я, само собой, пожал. В общем, познакомился еще с двумя вояками, а вот третий, темнокожий здоровяк с суровым лицом, показался мне странным даже в магии. Помимо того, что его движения были присущи не военным, а именно бойцам, так и представился он просто Тилк. Странный, очень странный, и вместо рукопожатия, размеренный поклон головы, а руки, за спиной. Ну, а то, что он в теплую погоду находился здесь в черной шапке, вообще наименее подозрительный элемент. Подойдя к ящикам с экипировкой, прочитал маркировку, сверху был самый тяжелый, с оружием и прочим. Такой не поднять одному человеку, а под ним, такой же большой, но легкий, там мелкая экипировка и различные варианты военной формы. Глянув на вояк, не мог не покачать головой, они хоть и вернулись к подготовке экипировки, чистке оружия и прочим нюансам, но с какой-то ехицей поглядывали на меня, хоть и не все. Мелочно, улыбнулся я и взял ящик за ручки. требуется помощь», — низким голосом, сдержанно осведомился Тилк. «Нет-нет, я без проблем снял ящик и поставил рядом с тем, что был под ним». Кто-то из вояк присвистнул, а я обернулся ко все так же спокойно стоявшему рядом Тилку, легкое удивление которого выражалось лишь выразительно приподнятой бровью. «Оценивая кого-то по внешности и возрасту, вы лишаете свое мнение объективности, пребывая в заблуждениях». «Действительно», — медленно кивнул Тилк и вернулся к своему оружию, среди которого я заметил шикарный пулемет М-240. «Похоже, Тилк очень хотел его взять, но был вынужден подготавливать мелкокалиберное унифицированное оружие. Теперь нужно бы переодеться, а то на мне джинсы, футболка да ветровка». Открыв ящик, хмыкнул. «Что, впервые видишь военную форму?» Решил подколоть меня один из вояк. «Сегодня кто-то может умереть», ухмыльнулся я, сняв ветровку, а следом и футболку, показав следы множества шрамов на левой части туловища и руке. «А вы пытаетесь показать свое мнимое превосходство?» При виде шрамов кто-то опять присвистнул, а я достал камуфляжную форму из ящика, следом, жилет и разгрузки. «Превосходство над тем, кто может вытащить вас из любой задницы, и даже с того света, если не повезет». Глянув в лицо хмурому солдатику, я ухмыльнулся. «Я один не вижу в этом логики». «О, вы уже веселитесь?» — вернулся Джек. При виде моих шрамов Джек нахмурился и залпом выпил кофе, вернувшись к сборке своей МП-5. Быстро переодевшись, ловко настроил жилет и разгрузки, после чего сложил гражданские вещи в кейс и приступил к подбору экипировки. «С МП-5-ками идете?» — спросил я, открывая трехслойный кейс с разным оружием. Ко мне решила подойти Саманта, остальные не желали особо общаться. «Очень разнообразная экипировка. Как будто в этом есть смысл», — пожал я плечами, доставая свою МП-5-ку и выкладывая на стол. Следом пошли магазины, обвесы, цевьё с планками, и все это мне предстоит пересобрать во что-то приемлемое и эффективное. Не похоже, что это уже использовалось. Саманта стояла рядом и смотрела, как я орудую инструментами, раскручивая к черту этот пистолет-пулемет. «Так и есть», — кивнул я. «Я еще не нашел для себя личное оружие, работа с которым была бы в приоритете. А вы, если я не ошибаюсь, доктор астрофизики?» «Да», — кивнула Саманта, подавая мне цевьё с планками Пикатинни. «Тебя удивляет, что я при этом служу в ВВС, да еще и участвую в наземной операции. Я слишком много повидал, чтобы чему-то удивляться. Я принял цевьё, начав его установку. Я ведь и сам, в своем роде, ученый». «Извини, конечно», — улыбнулась Саманта, «но учитывая твой возраст это звучит, как пустая бравада». Мимо прошел Джек, глядя на то, как я собираю оружие, и не найдя к чему придраться, решил вставить пару фраз. «Учитывая его возраст, ему самое место в колледже или университете. Гулянки там, свидания и всякое подобное. Пройденный этап, Джек», — мотнул я головой. «В принципе, можно считать, что я магистр в биологии, медицине и материаловедении». «Да, как-то так, никогда не видела твое имя в научных работах». «Да-да», — покивал Джек. «Она у нас уникум, сведущая абсолютно во всех вопросах. И вообще, твои мозги, Картер, можно считать национальным достоянием». «Я это говорил, и неоднократно, полковник», — улыбнулась ему Саманта. «Половину дела я сделал, и теперь осталось поставить навесное и подготовить магазины для быстрой замены, да и патроны загрузить». Взяв один в руки, улыбнулся. «Ну хоть бронебойки дали, а то совсем смешно». Джеку опять что-то не понравилось, и он, чуть ли не фыркнув, отправился заниматься своими делами. Экипировку свою он уже собрал, как и многие вокруг. «Не обращая внимания на полковника», — порекомендовала мне Саманта. «У него есть свои причины не одобрять твой возраст и то, чем ты занимаешься. Вы ведь тоже никак не можете привести в уме мой возраст с родом занятий к одному знаменателю». «Да, ты прав. Я совершенно не понимаю, как такое возможно. В материалах было сказано, что к нам на время операции приписан специалист по решению сложных ситуаций. Что это значит?» «Значит, я закончил с навесным оборудованием, с подготовкой магазинов, вставил и перезарядил, поставив на предохранитель, что я решаю задачи, выходящие за рамки понимания и компетенции обычных людей». Саманта улыбнулась. «Думаю, наше понимание и компетенции простираются шире, чем можно представить. Не сомневаюсь, иначе ваша деятельность не была бы секретной вдоль и поперек. и не сопровождалась бы кучей не особо правдоподобных легенд. Наверняка и наверху знают об области вашей компетенции, и все равно я здесь». Улыбка Саманты чуть поблекла, но в итоге она просто пожала плечами. Дальнейшая подготовка шла тихо, без проблем. Вояки, к группе которых я приписан, общались и шутили о чем-то своем, а я ловил неодобрительные и строгие взгляды Джека на себе. Но было понятно, что он не одобряет не именно меня как такового, а ситуацию в целом. Знал бы он, какую хрень я творил, не одобрял бы еще и меня, я в этом уверен. За 2 часа до начала операции ко мне подошел Уотсон, и мы настроили наши средства связи, подсоединившись к частотам военных. К этому моменту связь была установлена уже у всех, и нашего отряда в том числе. Куратор на связи, проверка, раздался в наушнике голос Уотсона. Мы по очереди отчитывались, что находимся на связи. Последней была Дельфина. Око на связи, прием, раздался в наушнике ее голос. Куратор принял, подтвердил Уотсон. Радиомолчание до начала операции. И как мне вообще командовать таким отрядом? Возмущался Джек. Подросток в бою, непонятно кто прикрывает и выполняет вообще какую-то непонятную роль. Воин должен уметь подстраиваться под поле боя, веско заметил Тилка, все так же оставаясь странным. А хороший воин, подстраиваться хорошо. Анилу поправил кепку, хотел возразить, но, похоже, крыть ему было нечем. По крайней мере сходу. За 1:40 до начала миссии объявили короткий брифинг. Отрядов было несколько, наш, номер один. На довольно большой экран проецировали схему здания, схемы проникновения и прочее. Рассказывал план действий майор Дэвис. Были, как и в материалах дела, указаны лица к захвату живыми. Желательно. В общем, обычный брифинг. За 1:00 операции мы все расселись по автомобилям. Нашему отряду достался серый потрепанный минивэн, внутри которого были лишь лавки на боковых стенах, чтобы мы могли сидеть и смотреть друг на друга. Нет, конечно же, цель была в другом, но кроме как смотреть друг на друга, делать было нечего. Машины неспешно покидали здание, разъезжаясь разными маршрутами. В момент начала операции мы должны были подъехать каждый к своим точкам входа в большой ангар, стоящий в паре километров от нас, в складской зоне Канзас-Сити. У нас также должна была быть поддержка с воздуха в виде вертушки в цветах пожарной службы. Никто, кроме волшебников, задействованных в операции, не знает о применяемых Дельфиной средствах контроля пространства, но в них нет ничего невероятного. 10 големов собак разных пород для контроля периметра, пара големов птиц для воздушной разведки, жирный голубь, а по совместительству и артефакт, включающий антиоперационный барьер, крупнокалиберная снайперская винтовка, пули с рунами и пара дальнобойных заклинаний на всякий случай, набор уважающей себя леди-волшебницы, знающий толк в хорошем огнестрельном оружии. Думается мне, что у нее найдется и что-нибудь для контроля ситуации в помещении склада. Битый час мы колесили по городу, создавая видимость обычного автомобиля. У нас даже водитель был в гражданке. Детский сад, честное слово. Уж лучше бы я один пошел и сделал все по-тихому. Ну, может быть и не по-тихому, но мне так было бы действительно проще, чем играть роль почти обычного человека. Хочу расставить все точки, подался вперед Джек, сидевший напротив меня. Мне не нравится, что подросток в моем отряде. Мне не нравится, что подростку придется идти в бой. И мне не нравится, что мне придется отдавать приказ подростку идти в бой. А потому, ты будешь держаться позади и будешь беспрекословно выполнять мои приказы, как командира группы. Откровенно говоря, я уже и забыл, что не знающие меня относятся ко мне как к ребенку. Ну, не ребенку, подростку. Большому, здоровому, но подростку. Сделав лицо, с которым обычно шел убивать врагов, взглянул на Джека. А мне не нравится работать в команде, не нравится, что придется отвлекаться на вашу безопасность и держать ваш темп, замедляя меня. Но я же молчу. Послушай сюда. Джек с куда более серьезным видом подался еще немного вперед, пытаясь давить авторитетом взрослого. Нет, это ты послушай, перебил его я, глядя в глаза. Твоя задача – руководить отрядом. Моя – сделать так, чтобы вы не подохли, проследить за выполнением миссии, захватить строго определенных личностей и решать проблемы, с которыми вы будете не способны справиться. Парень, заговорил сидящий справа от Джека майор Феретти. Джек прав. Просто дай взрослым солдатам делать свою работу. Как и вы мне, мою. 5-минутная готовность, прервала разговоры Саманта, сверившись по часам. Наконец-то остальные заткнулись и перестали раздражать меня своим отношением. Умом-то я понимаю причины подобного, но от этого не пропадает легкое желание скрутить их всех в бараний рог. Вот наша машина ускорилась. В кузове без окон не было ничего видно вокруг. Резкое торможение. «Пошел», — скомандовал Джек. Мы мгновенно высыпались из кузова через задние двери и устремились к дверям черного хода ангара. Обстановка вокруг, склады ангары, грязь, палеты, ничего особенного. Встав по обе стороны двери, пустили бойца вперед, и тот за пару секунд установил взрывные устройства направленного действия на петли и замок двери. Движение на крыше на 7 часов, подметил что-то Феретти. Именно в этот момент до моего слуха донесся звук разрываемой головы, и почти сразу за ним рикошета о железо. «Минус», раздался в наушнике голос Дельфины. Вторая группа вступила в бой, оповестил всех Джек, у которого был командирский канал связи. Третья в бою, у них выставлено охранение. Приглушенные звуки множества выстрелов доносились до нас. Я почувствовал, как вокруг развернулся антиоперационный барьер. Похоже, Уотсон отдал команду Дельфине на развертку, у них свой выделенный канал связи, чтобы не ляпнуть что-то магическое в общий. Мне-то говорить об этом нет нужды. Три одновременных легких взрыва, больше похожих на хлопки, буквально сняли дверь с петель. Боец ударил ее ногой, вбивая внутрь, и мы зашли. Коридоры с кирпичными стенами. Двигай, двигай. Пусть я и шел одним из последних, держа им по пятку на изготовке, но мне было откровенно скучно. На втором повороте этого унылого кирпичного коридора, освещенного парой лампочек, я заметил легкое искажение воздуха вплотную к одной из стен. Коридор был достаточно широк, чтобы мы прошли и не заметили этого. Но вот в магии я ощущал двух волшебников и двух обычных людей, выделявшихся тем, что их контур магии покрыт, а внутри – пусто. Отряд быстро двигался вперед, а скрытые люди не предпринимали ничего, стоя вплотную к стене, не иначе как хотят пропустить нас вперед и смыться. Звуки выстрелов становились громче. Второй и третий прошли до зала, заговорил Джек. Там херня какая-то творится. Когда я и шедший за мною Тилк поравнялись со скрытыми людьми, я резко развернул ствол оружия в их сторону и выпустил очередь по волшебнику. Одновременно со мной открыл огонь Тилк, расстреляв второго. Я же сделал пару выстрелов по предположительному положению ног оставшихся двух невидимых людей. «Что за хрень вы творите?» Резко обернулся к нам Джек, продолжая целиться дальше по коридору. Аналогично поступили и остальные, замерев и ища угрозу. Вместо нашего ответа, по полу начала растекаться кровь, появились кровавые следы прямо в воздухе, а спустя миг появились два трупа в мантиях, а рядом с ними два мужика в деловых костюмах. Мужики лежали, держась за простреленные ноги, явно кричали, но их не было слышно. «Я почувствовал угрозу», — коротко ответил Тилк, не сводя ствола оружия с мужиков. «То же самое», — кивнул я. Майор Феретти махнул двум бойцам, и те принялись вязать мужиков в костюмах. «Двигаемся», — кивнул Джек, и мы пошли дальше. Буквально из следующего же поворота на нас выбежал мужик в пальто и без всяких раздумий взмахнул палочкой. Невидимый сгусток сорвался одновременно с двумя слитными короткими очередями Джека и Саманты. Пришлось невидимым магическим воздействием буквально разорвать мчащийся в нас контур, похожий на бомбарду. Почему-то чуть встревожился Тилк за моей спиной, я это явно почувствовал. Хрен с ним, волшебника, а это был именно он, довольно быстро разложили, не был готов мужик к подобному, не был. Хотя я навскидку могу предложить целый ряд мер противодействия оружию обычных людей, и начинается он с банального протега. Мы довольно быстро вышли из коридора в очень большой и просторный зал ангара, где было не так уж и много стеллажей и прочих металлических структур складского назначения. Площадка в центре была очищена для собрания, и вот тут-то разразился настоящий нелепый хаос, который я себе и представить не мог. С одной стороны, а точнее с трех, если учесть и нас, были наши бойцы, что ловко прятались за укрытиями, стреляя по противнику. Противник был представлен двумя десятками людей, шесть из которых только и делали, что сами прятались за перевернутыми столами, возмущенно крича на остальных. Трое волшебников, а с палочками могут быть только они, держали мощный стационарный протега, пленка щита которого была очень плотной и легко ощутимой. Еще три волшебника швырялись заклинаниями, изредка выглядывая из-за явно трансфигурированных булыжников. Несколько обычных людей или сквибов, не разобрать, отчаянно отстреливались от наших бойцов. Еще четверо волшебников пытались что-то наколдовать группой, нарисовать на полу схему ритуала, или еще что-то. «Что за хрень тут происходит?» – удивился Джек, но не растерялся, раздавая жестами указания занять позицию и открыть огонь. «Возможно, какая-то технология», – ответила Саманта, и, высунувшись из-за большой железной коробки, пустила короткую очередь по куполу протега. «Защитное поле. Я тоже пальнул пару раз, следуя команде Джека. Блэк Ока. Ока здесь. Можешь снять защиту? Без прямого доступа не могу. Ситуация была явно не в нашу пользу, и дело в том, что пули не пробивали защиту. А вот волшебники разносили укрытие бойцов, постепенно выводя из строя одного за другим, но вроде бы без смертей. При этом еще и та четверка, что замышляла какой-то ритуал, постепенно и неумолимо приближалась к завершению работы. Джек, обратился я к боссу, выпустив очередь по щиту, чтобы не понижать плотность огня. Дайте мне 3 ножа и по сигналу кидайте под защиту флешки. Все что есть. Я тебе что сказал? Джек высунулся из-за укрытия из ящиков, чтобы раздать очередь из МП-5. Я здесь, чтобы решать проблемы, и эту проблему я могу решить, высунулся на миг, отстреляв последнюю тройку патронов, и тут же пригнулся, перезаряжаясь. Мы будем решать проблемы, или будем припираться. Джек потратил целых 3 секунды, чтобы испытующе на меня посмотреть, но в итоге дал отмашку своим, и я получил в распоряжении 3 ножа, взял свой, 4, в одной руке, готовы для броска. Все, Джек включил рацию, флешку под купол через 5, разберите цели, как упадет щит, на поражение. Джек кивнул, мы взяли светошумовые гранаты, и кинули через 2 секунды под купол. 3 секунды, вспышка и звук, даже тут, в укрытии, слегка контузило до легкого писка в ушах. Я мгновенно сорвался с места, ускорив реакцию и восприятие гемомантии, но не увеличивая скорость движения. Я и без особого напряжения ощутимо быстрее человека. Держа в одной руке 4 ножа за лезвие, а МП-5 в другой, я бежал к куполу, укутав себя инвертированной магией. Она не имеет визуального проявления при низкой концентрации. Но этой концентрации будет достаточно, чтобы пройти через защиту как Авада. Волшебники противника хоть и были дезориентированы, но успели пустить в меня 4 луча заклинаний, от которых я ловко увернулся, совершив минимум движений. Проскочив защиту, как нож сквозь масло, мгновенно и максимально быстро кинул ножи в волшебников, попутно расстреливая тех из них, кто занимался ритуалом, и тут же ушел за укрытие. Купол упал, а бойцы расстреляли оставшихся запаниковавших волшебников. Наведя им попитку на прятавшихся за перевернутыми столами людей в гражданском, встал из-за укрытия. «Чисто, чисто», раздавалось с разных сторон. «Око всем», раздался голос дельфины. Две группы замаскированных противников попытались покинуть территорию. Опасные элементы ликвидированы, цели в гражданском иммобилизированы. «Хорошая работа, Око», ответил по связи Джек, быстро подошедший ко мне. «Все в порядке?» В голосе Джека звучало неприкрытое беспокойство. Мне даже кажется, что он хотел положить мне руку на плечо, но сдержался. Безусловно, бойцы быстро начали вязать выживших, проверяя трупы на предмет смерти. «Джек», обратился я к командиру, по-прежнему держа оружие наведенным на пока что незадержанных людей. «Я профессионал, несмотря на возраст. Твоя забота и беспокойство вызывают легкое раздражение. Ты знал, что через этот защитный экран можно пройти. К нам подошла Саманта. Это секретная информация. У нас более чем достаточный допуск», парировала Саманта. «Раз не знаете, значит недостаточный. Конец операции». Довольно быстро упаковав задержанных, мы не менее быстро покинули место стычки, оставив остальное военным Эмейли. Именно ей предстояло разбираться с бюрократией здесь, а Магдафу, там, на верхах. Прощание с остальными не планировалось, да и не сложилось, мы довольно быстро покинули место проведения операции, а потом, после сборов, и штаб, Уотсон отвез меня к отелю, где мы с Дельфиной снимали номер. Стоило открыть дверь отеля, как я тут же попал в объятия этой шикарной женщины, и даже немного оттаял. В глазах Дельфины читалось совсем незначительное беспокойство и интерес, но она быстро отстранилась, сохраняя некую формальность обстановки. «Как прошло?» – спросила она, усадив меня на кресло, рядом с которым стоял пусть и приготовленный в отеле, но более чем богатый обед. «Ты ведь видела?» «Видела», кивнула она, «но хочу услышать от тебя. Крайне странно, эти вояки что-то знают, что-то необычное, интересное, но не о магии. Они ничуть не удивились усиленному протегу Таталус, посчитав это за некое защитное поле, словно сталкивались с этим, но не в магическом плане. Это настолько странно, хотя да, задумалась Дельфина, у Макглав нет таких технологий, не тот уровень, а вообще, прошло легко. Скажи спасибо мне, слегка улыбнулась Дельфина, приосанившись. Снаружи было довольно много бойцов противника, это с вашего входа лишь один снайпер. Мы с Мэйли отлично поработали, сняли 23 человека, подорвали два автомобиля, ликвидировали две группы, сбегавших под дезиллюминационными. Хвалю, я подался вперед и коротко поцеловал ее в губы, а Дельфина засопротивлялась, словно бы смутившись. Ценю, вновь поцеловал, и вообще, держи себя в руках. Она с искренней улыбкой чуть отодвинула меня рукой, и поешь уже, и я, кстати, тоже проголодалась, и мы принялись за обед, но как бы он ни был вкусен, из моей головы никак не хотела уходить мысль, надежно там поселившаяся, мысль о том, что мне подозрительно все это знакомо, не иначе, как что-то связанное с прошлой жизнью, ведь эту я помню много-много лучше, и некоторые слова, фразы, они словно бы о чем-то должны сказать, нет, решено. Вернусь в штаб, насяду на Макдафа с вопросами. Покинули город мы чуть ли не сразу после обеда в отеле. Просто собрали вещи, сели в красный эксплорер и отправились в обратный путь до Колорадо Спрингс. В дороге мы все так же общались, играли в словесные игры и прочее, но чувствовалась легкая неловкость, а вместе с тем и какое-то довольство. Странная смесь, такое бывает, когда ты добиваешься какой-то цели, к которой незримо сам для себя шел долгое время. Всю дорогу назревала и пухла некая неловкость, но ни я, ни Дельфина так ее и не озвучили. В итоге мы вернулись на базу нашего отдела, припарковались на подземной стоянке и направились по коридорам вглубь. По амулету связи нас вызвал Макдаф. Добравшись до кабинета босса, мы постучались и зашли внутрь. «Мистер Блэк, леди Гринграсс, рад вас видеть», — поприветствовал нас босс, сидя за рабочим столом. Как и всегда, на нем была рубашка и жилетка, а пиджак бесхозно валялся на диване рядом. «Присаживайтесь», — Макдаф указал на два неглубоких кресла наподобие офисных. Сев, мы приготовились слушать. Итак, Макдаф открыл перед собой папку с бумагами. «Проделанной работой я более чем доволен. Довольными остались и президенты как Макуса, так и США. Босс выглядел уставшим. Собственно, он всегда выглядит уставшим последнее время. Все цели операции выполнены. Наши с вами коллеги участвуют в допросе задержанных. Перед обычными людьми лично мы не раскрыты. Сейчас решается то, под каким соусом подастся информация об убитых волшебниках правительству США. Если с президентом все ясно, ему по должности положено о нас знать, то вот с вояками, пока не ясно. Думаете, они смогут сопоставить увиденное с магией? Не имеет значения, мотнул головой Макдаф, устало откидываясь на спинку своего кресла. Они видели магию в традиционном палачковом исполнении. Если бы был только лишь эффект, мы могли бы списать на какое-нибудь устройство, или еще что-то. Тут требуется коррекция. Так в чем проблема? Пожал я плечами. Обливиет, и все. Так-то оно так. Но конкретно это подразделение ВВС США занимается слишком важной работой для правительства, и согласовать подобное будет проблематично. Макдаф задумался на секунду. Но это уже не ваша проблема. Миссия выполнена более чем успешно. Отчеты уже у меня. Премиальные и всякое такое. Макдаф покрутил в воздухе рукой. Чистая формальность, но все же. Сэр босс, сэр, улыбнулся я, привлекая внимание задумавшегося начальника. У меня есть ряд вопросов, которые я хотел бы прояснить. Что же, я внимательно вас слушаю. Надеюсь, вы не против напитка? Чай, например? Правда, я предпочту кофе. Какая все-таки радость после Англии, хороший крепкий кофе. Макдаф коснулся какой-то панели в столе, а через миг перед нами на этом же столе появились чашечки с напитками. Прошу прощения, что не уточнил ваши предпочтения, но кроме Эрл Грея все равно ничего нет. Благодарю, кивнула Дельфина, беря со стола чашечку, и я поступил так же. Сделав пару глотков столь разных, и для каждого приятных напитков, мы вернули чашечки на стол. «Сэр», — заговорил я, доставая из зачарованного кармана ветровки тот самый зигзагоподобный трофей, что стреляет синим лучом, похожим на электрический разряд. «У меня появилось слишком много подозрений и вопросов. Хм». Положив это устройство на стол, я внимательно следил за боссом, что не менее внимательно и как-то грустно смотрел на оружие на своем столе. «Каких именно?» что происходит вообще. Краем глаза я видел, как Дельфина посмотрела на меня не менее заинтересованным взглядом, чем и сам Магдов. «Позвольте озвучу», — подался я вперед. «Это устройство не магическое. Это устройство слишком сильно опережает уровень технологии обычных людей. Слишком сильно. Я немного в этом разбираюсь. Допустим», — кивнул Магдов. «В ходе сегодняшней операции военные ВВС не удивились самому факту защитного купола протега, но ни единой мыслью не сопоставили его с магией, а значит, посчитали за технологию. То есть они более чем допускают существование подобной технологии именно в подобном виде. Но подобной технологии нет и быть не может при текущем уровне развития. Что происходит? Я уже начинаю, грешным делом, думать, что у людей есть образцы внеземных технологий. На самом деле мои собственные мысли работают только в этом русле, словно пытаясь воссоздать позабытую картину мира. И меня это раздражает. Именно поэтому я подвожу босса к подобному. Хм. Магдов постукивал пальцами по столу, попутно попивая кофе и о чем-то думая. Усиленно думая. По вашим глазам я вижу, что вас этот вопрос заинтересует в любом виде. Безусловно. Это очень интересно. В некоторой мере, сэр, вежливо кивнула Дельфина. Что же, я могу рассказать вам обоим, но знайте, если вы заинтересуетесь подобным, то я, через президента, а точнее, двух президентов, смогу назначить вам операцию, связанную с этим, под несколько надуманным предлогом, но только одному из вас, даже двоих завернут на верхах. Мы с Дельфиной переглянулись. «Макс», — заговорила она, сохраняя в интонациях социальную дистанцию, присущую ученику и учителю, «если тебе это действительно интересно, то я только поддерживаю твой интерес, но и хочу знать, что именно тебя заинтересовало». Кивнув, я посмотрел на Магдафа. Итак, босс протянул руку в сторону, и из шкафа слевитировала довольно толстая папка с документами. При этом явно ощущалась магия в этой папке, а значит документов там много больше, чем кажется. Если коротко, Магдаф положил папку на стол и раскрыл. «Звездные врата, звездные врата», — переспросила Дельфина. «У меня словно пазл в голове сложился, словно что-то щелкнуло. При появлении этого словосочетания, ассоциации в голове словно выстроились в стройную прямую линию, связывая многое, очень многое, но оставляя пробелы. Я понял суть и смысл, но не вспомнил толком ничего из содержимого. Я над этим поработаю, но ничего не обещаю», — раздался в голове голос Равины. «То есть, ты знала?» «Нет, не тупи, смешной мальчик. Хотя нет, теперь уже, смешной муж. Я знаю и помню то, что знаешь и помнишь ты, ровно в той же степени, и разве что взглянуть на это могу по-другому». «Ясно, понял, виноват, забыл». «Да», — тем временем продолжил Магдов. «Звездные врата. Не буду размусоливать историю и подробности. Вкратце, это проект ВВС США, связанный с путешествиями на другие планеты посредством древнего внеземного устройства. Именно устройства, а не артефакта». Магдов жестом руки остановил любые вопросы, которые только собирались возникнуть в наших головах. «Известная история в документах. Проект в полной мере работает уже полгода, если не больше. О самом существовании устройства нам было известно давно, с 60-х. Еще раньше оно упоминалось, пусть и под другими названиями, но это не важно». «Нет-нет, позвольте», — улыбнулся я. «Неужели волшебникам не было даже чуточку интересно, что же там, на той стороне? Я понимаю ваш энтузиазм, но нет», — покачал головой Магдов. «Было проведено несколько тайных вылазок вместе с людьми ВВС. Эксперименты показали, что волшебники слишком теряют в силе за пределами Земли. Я не знаю, с чем это связано, да и никто не знает. Ваш проект накопителей, мистер Блэк, вселил в инициативную группу некоторые надежды, но нет уже того энтузиазма. Было решено, что пусть лучше не волшебники занимаются этими вопросами, а мы, если что, посмотрим, проанализируем, поддержим, если потребуется. Как-то все это странно», — задумался я, но мои размышления прервала Дельфина. «Не согласна. Мне кажется, все логично. На чужой планете, без силы и способностей, без привычных с рождения возможностей, волшебники просто испугались». «Я тоже так думаю, леди Гринграсс», — кивнул Магдов. «Вы так легко это принимаете», — глянул я на Дельфину, но увидел лишь легкое безразличие. «Не вижу ничего удивительного. Теоретически, можно без проблем попасть на другую планету, если знаешь координаты выхода и можешь установить канал для прокола пространства. Опять же, сугубо теоретически, можно воспользоваться совсем иными механизмами. Например, подхватил я идею, излом пространства по примеру порталов Уробороса. Да, но и это не предел. Тут главное, знать, к чему стремиться. Полностью с вами обоими согласен, покивал Магдов. Пусть я и не обладаю мастерской степенью по трансфигурации. И вот, на данный момент волшебники просто присматривают за деятельностью ВВС США, касательно проекта «Звездных врат». Президент США уже давно подписал приказ, позволяющий нам назначить нашему отделу кого-нибудь в проект, но желающих нет. Это все никому не интересно. Хм, я задумался, допив залпом оставшийся чай. Можно ознакомиться с документами, только в этом кабинете. Степень секретности довольно велика, и вы позволяете мне, тем не менее, ознакомиться. Ну так договор о неразглашении подписан. Если вы решите покинуть наши ряды, мы просто переоформим договор с учетом различных нюансов. Вот и все. Магдов придвинул ко мне папку. Я уже знал свой собственный ответ на неозвученный вопрос. Я хочу в этом участвовать. Мне это действительно интересно. Но и, конечно же, мы с Дельфиной прочтем это все. Прочтем и обсудим. Но, тем не менее, «Звездные врата», я иду. Глава 13. Примечание к части. Маразм крепчал, да, глава мне кажется странной, и мне не очень нравится. Но все мы знаем, чем подобное может закончиться, а потому вот, выкладываю. Возвращаюсь к весенне-летней практике попрошайничества, в обмен на контент. Любая денежка в радость. Как говорится, с миру по нитке, автору хлеб с маслом. А возможно еще и на сахар хватит, сверху присыпать. Не до стишков. Сбер. 4817-7601-9407-5796. Мою опять арестовали. Это родственников. PayPal. Тангадит Тридмаилцом. Яндекс. 4100194119970257. Вебмани. R880 820 232 335 276. Z174 532 754 177. Папка с документами по проекту «Звездных врат» оказалась внутри больше, чем снаружи. Занятная фраза, но она в полной мере описывает увиденное мной. Множество документов прятались в этой папочке, в этаком аналоге расширенного пространства. Мы знакомились с документами очень быстро, банально их запоминая, и лишь потом в планах был их детальный разбор. Хотя, даже беглым взглядом можно было вычленить основную суть, мало конкретики. Похоже, волшебники и в самом деле без особого энтузиазма отнеслись к сбору информации, а самые детальные отчеты содержали лишь информацию об инфраструктуре базы ВВС, где проходит проект, о предпринятых мерах безопасности со стороны неволшебников и волшебников, ведь проект государственной важности, ну и прочее. На запоминание документов ушел час, и весь этот час мы провели в кабинете Магдафа. Сам шеф занимался своей бумажной работой, не отвлекая нас, наверняка уже мысленно выпроводил нас прочь. Мы все, я закрыл папку и придвинул ее к шефу. Дельфина выглядела немного задумчивой, но не более того. Похоже, подобное ее заинтересовало на уровне занятная история, посмотрим, во что выльется, но не более. Меня же это заинтересовало куда больше. В самом деле, я понял, что это за «Звездные врата» такие. Был сериал в прошлой жизни, я его не смотрел, но видел. Да, как-то так, кажется, был еще и фильм, и вот его я смотрел, но мне он показался каким-то крайне сумбурным и незавершенным. И тот же Анил выглядел там иначе. Наверное, потому я и не признал его, и этой стреляющей лучом загогулины там не было, кажется, и много чего еще. А что касается сериала, видел пару серий, может больше, и то, просто мимо телека проходил, делать было нечего, дай, думаю, взгляну. Но теперь это выглядит куда как более интересно и перспективно. И какое же решение вы приняли, мистер Блэк, леди Гринграсс? Мне это интересно, кивнул я, даже очень, особенно те отчеты, в которых говорится о практически полной невозможности колдовать за пределами планеты. В какой-то мере интересно и мне, кивнула Дельфина. Но я бы предпочла поработать с готовыми результатами исследований, заняться моделированием и прочим, но в привычной среде, в лаборатории, здесь, на Земле, без всяких путешествий. Ясно, Магдов откинулся на спинку кресла. Как я понимаю, мистер Блэк, вы хотите согласиться на назначение в проект? Да, но прежде, мне бы хотелось решить некоторые земные проблемы, разумеется. Но сразу хочу предупредить, Военный объект, где располагается база Звездных Врат, является строго режимным. Так как вы не являетесь военным, вам будет несколько легче в этом плане. Чем именно? Ну, вы сможете на выходные покидать базу. Поверьте, это очень много. 5 рабочих дней в неделю с проживанием на базе, 2 выходных дня, 6 рабочих недель и 2 отпуска. У военных с этим посложнее. Плюс, там есть куча инструкций, которые необходимо будет соблюдать. Например, строгий порядок действий во время активации звездных врат и во время их активности, карантинные меры и прочее. Командование может вообще запустить процедуру полной изоляции, а при необходимости – самоуничтожение с применением тактического ядерного заряда. В общем, если вы согласитесь, я дам вам все инструкции для изучения. Понял, все логично. Хорошо, Магдов что-то прикинул в уме. Сколько времени вам нужно для решения ваших земных дел? Думаю, пару дней или неделя. Хорошо, жду вас здесь через неделю. Дом в Колорадо Спрингс останется за вами. В конце концов, база Звездных Врат буквально в соседней горе. И еще, Магдов подался вперед, положив руки на стол. Президент знает, что вы волшебник. Ну, это логично. Об этом будет поставлен в известность командующий базой, генерал Хаммонд. Он проверенный и надежный человек, а как командующий столь важного объекта, должен знать, кто по базе шляется. Справедливо. В остальном, вам нужно будет соблюдать строгую секретность. Однако, вы наделены полномочиями поставить в известность тех людей, кого посчитаете нужным. Но, хочу, чтобы вы понимали, ответственность за поступки целиком и полностью лежит на вас. Я прекрасно понимаю, что работа в команде не подразумевает секретов подобного масштаба. Это может для всех плохо кончиться. Это понимают и наверху. Только по этой причине вы имеете право раскрыть статут, но только касательно лично себя. Если люди, которым вы доверитесь, распространят информацию, полагаю, можно не продолжать? Разумеется, сэр, важно кивнул я, вызвав тень улыбки на лице Дельфины. В качестве миссии. Ну, не могу же я просто отправить вас в проект, бюрократия. Миссия, проверка работоспособности накопителей магии и возможности колдовать при их помощи, на просторах галактики. Хорошая формулировка, мне нравится, улыбнулся я. Но остается открытым вопрос с возрождением. Еще рано судить, покивал Магдов, нужно получить информацию из допросов задержанных, провести аналитику и прочее. На данный момент могу сказать следующее. Из всех проведенных миссий провалилась только одна, и то частично. По косвенным данным можно сказать, что активность возрождения крайне подорвана и не стоит в ближайшее время ждать от них хоть чего-то. Над разработкой оставшихся ячеек, секретных даже в пределах самой организации, будут работать специально обученные волшебники и даже некоторые спецслужбы разных стран. Далеко не все, разумеется. Мы с Дельфиной покинули базу и отправились на субурбане до дома. Быстро собрав вещи, мы вернулись на базу нашего отдела. Оттуда, через площадку для перемещений, ушли в главный офис Макуса, а оттуда, в Англию. Можно было бы обойтись и без этого, но все делалось официально. Здесь, в Лондоне, уже была практически ночь. Не тратя время понапрасну, просто парировали ко входу дома на Гримма и зашли внутрь. Прямо здесь, в прихожей, стоял Кричер и с явным неудовольствием пытался заколдовать стойку для зонтиков, больше похожую на ногу великана. И что с ней не так? О, молодой глава вернулся, старый домовик заметил нас, повернулся и поклонился. «Глава, леди!» «Здравствуй, Кричер!» — кивнул я. «Что ты делаешь?» Кричер исправляет чары госпожи Беллатрикс. Кричер вернулся к своему делу. Стойка для зонтиков теперь пытается укусить не самого достойного Сириуса. «Ты не беспокоился об этом ранее?» «Пока я общался с домовиком, Дельфина решила пройти уже дальше по прихожей, в дом. Может к себе подняться, а может и что-то еще. В общем, я остался с домовиком один на один». Стойка пытается покусать все, что несет на себе след Сириуса. «Молодой глава», — колдовал Кричер, — «портит вещи, а они стоят денег. Непозволительно». «Молодец», — Кричер улыбнулся я, проходя вглубь дома. На первом этаже, судя по звукам, никого не было, и я отправился в свой кабинет, разобраться с накопившимися делами, а они точно появились. Нужно как минимум разобраться с накопителями для магазина близнецов, ведь вполне грамотный и выгодный обеим сторонам контракт они уже отправили мне, но я не успел подготовить остальное. Нужно разослать по гильдиям материалы работ Гермионы, чтобы те уже назначили сроки ее защиты. Нужно, да много что нужно. Этим и буду заниматься, чтобы поскорее все решить. И нужно еще решить, в каком именно ключе мы будем двигаться с Дельфиной. Эх, сложно. Темная и мрачная, но уютная гостиная, одна из нескольких в доме на Гримма, уже давно стала прибежищем для посиделок местной женской гвардии, и разве что Гермиона не посещала эти собрания, отдавая предпочтение библиотеке или спорам с Беллатрикс, не раз перераставших в выяснении правоты на практике в дуэльном зале. Сама девушка, кстати, не особо любила здесь находиться в отсутствии Макса, улетая на ночь или на выходные под ключом к родителям во Францию. Женская гвардия ее в этом не винила, хотя нарцисса подумывала порою о том, под каким предлогом задержать ее здесь. Зачем? Беллатрикс становилась скучно, а скучающая Беллатрикс, та еще заноза. Вот и в этот чудесный декабрьский вечер, на третий день после возвращения Макса и Дельфины, женская гвардия вновь собралась здесь. Нарцисса и Дельфина сидели в креслах в полоборота друг к другу, наслаждались вином и брали порою закуски со столика между ними, поглядывая на пламя камина, что являлось единственным источником света в этот зимний вечер. Чуть поодаль, на диване, расположились Беллатрикс и присоединившаяся к посиделкам Ребекка. Конкретно эти две особы общались о магии. Беллатрикс нашла в Ребекке просто какой-то бездонный источник бредовых идей для своих артефактных поделок или просто составления заклинаний, чем баловалась еще на старших курсах Хогвартса. Сама же Ребекка поначалу испытывала стеснение в кругу этих дам, но пара вечеров, да еще и начавшие отрастать под действием зелья волосы на голове, придали немного уверенности девушке, разве что вина не наливали. Итак, нарцисса устроилась поудобнее. «Рассказывай, Фина, что именно? Я же вижу, что произошло что-то хорошее. Ты 3 дня от нас бегаешь, делами рода занимаешься. Макс 3 дня бегает вообще ото всех, делами занимается, даже не спит, похоже. Ох, ну так жизнь, она, такая», — протянула Дельфина, сделав маленький глоточек вина из бокала, глядя на пламя в камине. «Фина, не делай из меня совсем уж дурочку». «Правильно», — обратила на них внимание Беллатрикс, перестав тихо что-то обсуждать с Ребеккой. «Нечего разводить интриги на ровном месте». «Ой, да чего вы не понимаете?» Ребекка, улучив паузу в разговоре с Беллатрикс, потянулась к грозди винограда на тарелке с фруктами, что стояла на столе перед диваном. Сестренка затащила в постель того красавца, вот и весь рассказ. «Ребекка», — в голос возмутились нарцисса и Дельфина, даже не поленившись обернуться на диван за их спинами. «Ха-ха», — хохотнула Беллатрикс, осушив бокал вина. «Так их, бикки, прямо и в лоб». «Эх, Белла», — покачала головой нарцисса, пока Дельфина брала под контроль покраснение щек от того, что раскрытие истории пошло отнюдь не по привычному слизеринскому сценарию из интриг и тайных игр. «Вот потому тебя в Хогвартсе обожали даже враги». С безопасного расстояния ухмыльнулась Дельфина. «А тебе, Бикки, стоит больше внимания уделить тактичности высказываний». «Ой, да ладно вам», — отмахнулась Ребекка, как только съела пару виноградинок. «Велика тайна». Тем не менее, нарцисса, как и Дельфина, вновь обернулась к огню в камине. «Не слишком ли быстро? У нас же был немного другой план. Просто момент был хороший, а следование плану показало». Дельфина покрутила бокал в руках, словно подбирала слова, что Макс и так не против, и даже за. «Ну так ты же вон какая красавица», — вновь заговорила Ребекка, выбирая взглядом фрукт, что будет съеден следующим. «Было бы странно, будь он прям вот против». Беллатрикс чуть толкнула ее плечом. «Пусть расскажет». «Не в этом плане не против», — покачала головой Дельфина, поправив свободной рукой косу почти белых волос на плече. «В другом, серьезней, чем интрижка. Леди Гринграсс не рассказывала остальным о случае, когда сознание Макса уходило в сторону, выпуская подсознательное. Хотела ли она, чтобы это оставалось чем-то тайным, личным, или ей просто было некомфортно признаваться в двойственности своих собственных эмоций в такие моменты, она сама не знала. В его к тебе симпатии не стоило и сомневаться». Нарцисса сделала глоток вина, чем опустошила бокал в руках. «Ты лучше скажи, и как, вот серьезно?» Дельфина с недоумением посмотрела на подругу. «Ты спрашиваешь у своей подруги, как справился твой сын?» Ребекка и Беллатрикс на пару раз смеялись, чем смутили, но не отвлекли блондинок. «В такой формулировке это действительно звучит. Пошло, Цисси», — перебила Беллатрикс. «Пожалуй, даже я бы до такого вопроса не додумалась. Хи-хи-хи». Беллатрикс и Ребекка теперь смеялись тихо и даже раздражающе, но быстро успокоились. А что я еще должна спросить? Нарцисса притянула магией бутылку с вином и наполнила свой бокал. Хотя, меня интересует еще один вопрос. Вот, план, пусть и с изменениями, но осуществился, все довольны, но, а что дальше? А ведь и вправду, Беллатрикс, хитро улыбнувшись, откинулась на спинку дивана, а ее примеру последовала и Ребекка, взявшая в руки дольку яблока. Мы еще об этом не разговаривали, все как-то некогда, некогда им, хмыкнула нарцисса. Да, мы не обдумали этот вопрос, погрязнув в женской солидарности, но теперь, вопрос, да, да не томи ты уже, Цисси, все с той же ухмылкой махнула рукой Беллатрикс, задавай вопросы, будем искать ответы. Как вы планируете выходить в свет? Нарцисса задала первый и важный вопрос. Разница в возрасте, конечно, не столь важна, не порицается, но и не одобряется. Или вы думаете все держать в тайне? В тайне тоже есть свой шарм и нотка загадочности, а значит и моменты, когда вы наедине, будут цениться много больше. Цисси, Дельфина с укором посмотрела на подругу. Разве я не права? Это справедливо и в юности, и в зрелости, улыбнулась нарцисса. Ребекка подалась вперед на диване, обращая на себя внимание. Так, а не плевать ли, Ребекка? Опять возмутились нарцисса и Дельфина. Нет-нет, Беллатрикс подбадривала юную девушку. Пусть скажет, у нее дельные мысли бывают. Так вот, Ребекка благодарно кивнула уже чуть ли не распластавшейся на диване брюнетке с непослушными волосами. Что ты, Фина, что Макс, вы оба являетесь главами семей. Слухи пойдут в любом случае. Так не лучше ли их возглавить и пустить в нужном русле? Что ты имеешь в виду? Дельфина с интересом взглянула на сестру. Ну, если у вас все так серьезно, просто объявите об этом на каком-нибудь рауте. Вон, рождественский в министерстве, например. Они же их еще проводят, не отменяли, кивнула нарцисса. Вот, подберите какую-нибудь благовидную формулировку, да и все. А что все подумают? Молодой и крайне сильный глава одной семьи, глава другой семьи, не первый год управляющаяся с делами, да еще и наставница, неофициальный грандмастер. Кто попроще, подумают, что ты просто отхватила себе самого перспективного молодого человека на островах. Кто еще попроще, решат, что парень просто повелся на красивую, что неоспоримо, наставницу. Романтики подумают, что у вас любовь, которой все возрасты покорны. Более продуманные и смотрящие в будущее решат, что вы таким образом основательно и бесповоротно объединяете активы двух семей, делая ваш общий экономический и политический вес куда более значимым на островах. Примерно так люди и будут думать, улыбалась Беллатрикс. Вела 2 года парня, вела и завела, ха-ха, в свою постель. Если Ребекка поддержала новую подругу с мешком, причем искренним, то нарцисса и Дельфина с трудом удержались от того, чтобы закатить глаза к потолку. Действительно, отсмеявшись, продолжила Ребекка. А что на самом деле? А все из перечисленного. А ведь мы с Максом когда-то шутили о подобном, с улыбкой задумалась Дельфина, об объединении. И даже ненароком заронили зерно таких мыслей в обществе. Осталось только поговорить об этом с Максом, улыбнулась нарцисса. А свадьба? Ребекка аж чуть на диване не подскочила от своего собственного вопроса. Хочу свадьбу сестренки и этого парня. Это будет просто. Да всех же перевернет. Хм. Беллатрикс прикрыла глаза, ухмыляясь. А я вот жду, когда ты, Фина, будешь рассказывать Дафне и Астории о своем избраннике. Только обязательно позови меня, я хочу это видеть.